Светлана Тимофеевна с сыном завтракали на кухне, еду пережевывали молча и сосредоточенно, только перебрасывались короткими репликами. «Еще кофе?» «Нет, спасибо. Бутерброд? Давай с колбасой». Мать не выдержала и задала вопрос, который хотела задать уже несколько дней, но не решалась. «Что у тебя с Татьяной?» Светлана Тимофеевна пыталась выглядеть равнодушной, однако голос выдавал некоторое волнение. В кои веки Валера встретил приличную девушку, пригласил пару раз на свидание и неожиданно охладел. «Ну почему ты спрашиваешь?» «На всякий случай, ты мой сын, и я закономерно интересуюсь твоей личной жизнью». Валера задумался на секунду, чтобы сформулировать ответ. «Мне с ней непросто. Таня очень умная, красивая. Я всегда должен соответствовать». Он замолчал, потом в сердцах добавил. «Еще этот ребенок. С примитивными и непритязательными. Всегда просто. С ними скоро становится скучно. Это умная тянет до себя. С ней всегда надо быть в тонусе и всегда приходится работать над отношениями. Она не даст загрустить». Мать поднялась и начала убирать со стола. «Ты же любишь вишню?» — Валера пожал плечами. «Зачем отвечать на очевидное?» «А косточки выплевываешь?» Мать, не обращая внимания на Валеру, составила посуду в раковину и нравоучительно произнесла. «Так учись выплевывать косточки и одновременно любить вишню». Помолчали. Вильницкий поднялся. «Мне пора на работу. Тебя подвести? Сама доберусь. Татьяне сегодня ко второй паре». Уже у порога в спину до Валеры донеслось. «Это не ее малыш. Сестра с мужем погибли в автокатастрофе почти 2 года тому назад. Ребенка успели достать из утробы матери, когда та была уже мертва. Татьяна оформила усыновление, и для всех это ее сын. Я не должна была этого говорить, но раз для тебя этот факт является препятствием в отношениях, то думаю, что ты должен знать». «Странно. В первую нашу встречу она что-то говорила про отца ребенка». «Ты о чем?» — мать не расслышала. Валера поцеловал мать и, ничего не ответив, вышел из квартиры. Как только вошел в гулкий холл, дежурный по управлению подозвал Вильницкого. «Тебя уже 40 минут дожидается какой-то мужик. Говорит, очень срочно. Я проверил паспорт и выписал пропуск. Он дожидается возле кабинета». «Понял, спасибо». Валерий быстро поднялся на 2-й этаж и в коридоре нос к носу встретился с Хлебниковым. «О, здорово! Ты закончил с участковыми? Есть новости?» «Есть, но не думаю, что важные». «Тогда прекращай это пустое дело. Рук, ног не хватает, а ты занимаешься черт знает чем». «Сейчас только с мужиком поговорю. Дожидается тут меня один». «Кто таков?» «Увижу, узнаю». Мужик нетерпеливо топтался возле дверей. Вильницкий не сразу вспомнил и узнал, кто это. Дядечка выглядел гораздо лучше, чем в их первую встречу. Волосы аккуратно причесаны, лицо выбрито, ботинки начищены. «Вы меня помните?» Он шагнул навстречу полицейскому. «Это я живу в квартире, которая принадлежала раньше Македоновым. Вы оставили координаты, но по телефону трудно объяснить. Лучше с глазу на глаз. Заходите, присаживайтесь». Валера прошел в кабинет, повесил куртку на вешалку и уселся напротив визитера. «Что-то случилось?» «Пока сам точно не знаю. Дело в том, что эти Македоновы не торопятся менять регистрацию. Несколько дней назад приходили социальные службы. Наш дом попадает под снос ветхого жилья. По закону, каждый, кто зарегистрирован на жилой площади, должен получить отдельное жилье. На сегодняшний день в квартире прописано 3 человека. Македонова с пасынком и я. Так вот, я не хочу, чтобы из-за них мне выдали меньше квадратов. У меня 2 комнаты, значит, я должен получить 2 комнаты. По факту получается, что Македоновы получают однокомнатную квартиру. И я, соответственно, однокомнатную. Да, я знаю, что пасынок умер. Но мамаша-то живая. Я чем могу помочь? Развел руками Валерий. Свяжитесь с агентством, которое оформляло сделку. Да, я там был. Мне ответили, что теперь это не их проблема. Мол, ищите прежних жильцов и договаривайтесь полюбовно. Ну так что, вам нужен адрес, по которому они сейчас проживают? И там я был. Соседка из квартиры напротив написала улицу и номер дома. Я туда отправился, нашел эту элитную многоэтажку с подземным гаражом и прочими благами цивилизации. Долго звонил, но безуспешно. Оказалось, что Македонова выставила на продажу и эту квартиру. Соседи сказали, что она не появляется там уже несколько дней. Продажа происходит через агентство недвижимости или хозяйка сама этим занимается? Вот этого я не знаю. Соседка сказала, что приходят покупатели смотреть в сопровождении разных людей. Ну хорошо, а что вы от меня хотите? С вашими полномочиями будет гораздо легче найти эту женщину. Она, наверное, убита горем по поводу безвременной кончины близкого человека. Но что делать мне? Понимаете, мы не занимаемся делами такого рода, но я попытаюсь что-нибудь для вас выяснить. Премного благодарен. Мужчина попятился к дверям, по пути часто раскланиваясь. Постойте, запишите телефон, по которому я вас смогу найти, и если появятся новости, сразу сообщите мне. И не обязательно приезжать в управление. Валера углубился в свои мысли. Ему никак не давала покоя семейка Македоновых. Что-то было в этой Тамаре Алексеевне неправильное. То она не хочет забирать своего погибшего родственника из Турции, но неожиданно оформляет документы и привозит тело в Москву. А где, кстати, погребено тело? Откуда неожиданно появились огромные деньги на покупку квартиры в элитном доме? Наследство дама не получала, в лотерею не выигрывала, справки наводил. Зачем сейчас продавать недвижимость? Собралась куда-то переехать? Такое тоже может быть. Многие, особенно пенсионеры, тянутся на юг. На деньги с продажи московской недвижимости можно приобрести домик у моря, например, в районе Геленджика, Адлера, Сочи или в Крыму. Да тьфу на них! Забил голову совсем ненужной информацией. Вильницкий углубился в свои мысли и не заметил, как вошел Хлебников. Ну, что? Есть результаты по опросу участковых? А, да, вздрогнул Валера. Одна история очень похожа на то, что произошло в квартире, где нашли убитым мальчика Вову Меньшикова. Только в этом случае пропала коробка с духами. Остальные ценные вещи оказались нетронутыми. Не успел вчера еще на два участка. Может, я метнусь сейчас? Давай, Михаил вздохнул. Непонятно, что может связывать совсем разных людей из разных районов города. Скорее всего, такие случаи происходили еще. Просто люди не придавали значения и не обращались в правоохранительные органы. А у кого коробку с духами умыкнули? Валентина Зимушкина работает администратором в магазине «Пятерочка». Ничего примечательного. Взрослый сын, учится и проживает в Санкт-Петербурге. А что за мужик приходил? Вильницкий рассказал о Македоновой и о своих сомнениях относительно ее персоны. Хлебников в ответ только махнул рукой. «И думать забудь, пусть он сам разбирается. Приобретал квартиру с обременением. Что, дядька не видел во время сделки? Или пьяный был? В конце концов, пусть обращается в суд. Македонову выпишут по решению суда». «Странно другое. Зачем избавляться от новой? Не так давно переехала. Я видел. Просто хоромы. И куда она девалась сейчас? В квартире не появляется, а продажей занимаются риэлторы или другие люди. Может, поиздержалась с похоронами. А сейчас у подруги, у родственников или на даче». Хлебников нетерпеливо хлопнул ладонью по столу. «Время не теряй. Так мы до Марковкина заговения убийства мальчика и Кораблевой расследовать будем».